Послесловие. В конце хочу затронуть важную тему. Почему рекомендации разных врачей могут настолько отличаться? В первую очередь нужно понимать, что существуют разные школы педиатрии. Например, в Москве и Санкт-Петербурге некоторые подходы к лечению отличаются диаметрально. Также существует доказательная медицина. Современная западная тенденция, которая опирается на научный метод познания и клинические исследования. Одновременно существует традиционная и даже нетрадиционная медицина. Поэтому в назначениях педиатров подчас можно встретить водочно-уксусные компрессы для снижения температуры, лечение насморка закапыванием грудного молока или гомеопатические препараты. Есть отечественные исследования, написаны клинические рекомендации, разработанные различными союзами и объединениями. К сожалению, качество наших исследований не всегда превосходное. Справедливости ради, надо сказать то же самое и про иностранные. Клинические рекомендации тоже нередко содержат спорные моменты. Специалисту необходимо глубоко разбираться во всех указанных нюансах, быть в курсе как современных тенденций, так и устаревшего подхода, и почему он показал свою неэффективность, следить за иностранными публикациями и не отрицать существование отечественных, несмотря на то, что они справедливо заслуживают несколько настороженного отношения. При этом всю полученную информацию пропускать через призму своего и коллег клинического опыта, поскольку только практика является критерием истины. В конце концов, мы занимаемся не абстрактными науками. Главная задача – максимально эффективно и быстро вылечить каждого конкретного пациента. Поэтому, особенно при решении сложных задач, необходимо мнение нескольких специалистов с разной специализацией и квалификацией. Часто только в диалоге с коллегами получается разобраться в непростой ситуации. Для пациента это может выглядеть как спор. Никто не может сказать конкретно. Все друг другу противоречат. На самом деле, если я понимаю логику у другого врача, даже если я с ней не согласен, это помогает сделать следующий шаг и продвинуться дальше в понимании конкретного состояния пациента. Отдельно хочу пожелать каждому родителю: изучайте своих детей. К сожалению, тому, как правильно их воспитывать, как помочь при болезни, обезопасить от травмы, не обучают в школе. Поэтому родителям приходится собирать знания из различных источников. В наше время можно обратиться к социальным сетям, которые сейчас служат не только для развлечения, но и для самообразования населения практически наравне с книгами.